Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Притчи, глава 26, стихи 4-5. Этой притче я посвящаю специальное занятие по психологии управления, а вот афоризм по ее мотивам. Не спорь с умным начальником, потому что он умен. Не спорь с глупым начальником, потому что он глуп. А если уж очень хочешь спорить с начальником, то спорь с умным начальником. Если ты окажешься правым, он тебе скажет спасибо. Если будет прав он, то не станет тебя упрекать. При споре с глупым начальником, если окажешься правым, приобретешь врага. Если окажешься неправым, то подвергнешься осмеянию. Приведу один пример из практики. Мой пациент не выполнил глупого распоряжения своего начальника. Их отношения испортились, что послужило причиной развития у него невроза. Если бы он выполнил это распоряжение, естественно, получив его в письменном виде, то его начальник был бы снят, настолько это распоряжение было глупо и нелепо. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Притчи, глава 28, стих 11. Не надо надеяться, что глупец поумнеет. Хватает за уши пса тот, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Притчи, глава 26, стих 11. Многие больные страдают из-за своей гиперсоциальности, из-за того, что раньше называлось активной жизненной позицией. Они вмешиваются в конфликты, возникающие в транспорте, в очередях, в толпе на улицах, стыдят подростков и тому подобное, помогают тем, кто их не просит, и часто попадают в тяжелое положение. Во время дискуссии они возмущаются, когда я заявляю, что прохожу мимо дерущихся, не читаю нотации пьяному дебоширу. Но ведь если я это буду делать, то сейчас не смогу читать лекцию. Ведь наведением порядка должны заниматься совсем другие люди, профессионалы, которые знают и умеют это делать. Доказать мне это бывает трудно, но Библия убеждает быстрее. Один мой знакомый с возмущением рассказал мне, как в транспорте он ударил нахала, который приставал к женщине, а та подала на него в суд. А оказалось, что нахал был ее сожителем. Я привел знакомому эту цитату, он рассмеялся и успокоился. А про наушника лучше сказать то, что написано о нем в Библии. Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает. Притчи, глава 26, стих 20. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Притчи, глава 26, стих 24. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Притчи, глава 26, стихи 24-25. Предостережение от лести. Что плавильня для серебра, что горнило для золота, то для человека уста, которые хвалят его. Притчи, глава 27, стих 21. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногами его. Притчи, глава 29, стих 5. Следующие стихи весьма поучительны. Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице. Притчи, глава 30, стихи 18-19. От трех трясется земля, четырех она не может носить. Раба, когда он делается царем, глупого, когда он досыта ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей. Притчи, глава 30, стихи с 21 по 23.